Глава 29. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Из-за начавшейся снежной метели нам пришлось задержаться в Барнауле почти на 10 дней, поселившись в добротном здании, где сдавались меблированные комнаты. За эти дни мне частенько удавалось посетить аптеку, чтобы вдоволь пообщаться на различные темы с Феликсом Щенсным, Яковом Ефимовичем и его знакомыми. Так что мы со Светозаром возвернулись домой с довольно большой задержкой. Пролетка заехала в урманное поселение под вечер, когда непогода полностью затихла, и с неба неспешно падали мягкие хлопья пушистого снега. Едва только наша пролетка приблизилась к зданию поселковой управы, как на ее широком крыльце появился мой отец. Он сразу же начал махать рукой, показывая, чтобы мы немедленно остановились. Когда Светозар остановил пролетку возле крыльца здания управы, то глава нашего поселения тоном, не терпящим возражения, приказал мне зайти в управу. Это меня очень удивило, так как отец редко обращался ко мне как глава урманного поселения. Такое происходило лишь только в каких-то особо исключительных случаях. В основном, когда случалось какое-то важное событие или происшествие. Увидев строгое лицо отца, я ничего не стал расспрашивать у него при Светозаре, а молча покинул пролетку и прошел внутрь помещения управы. Стряхнув снег со своей шубы, я разделся и расположился на широкой лавке у стены. Через пару минут в кабинет зашел отец. Видать, он отдавал какие-то распоряжения Светозару. Закрыв за собой плотно дверь, он строго сказал мне: «Рассказывай все». «Что именно рассказывать, отец?» «Я уже тебе сказал. Рассказывай все. Можешь начать с твоих непонятно откуда появившихся странных знакомых в Томске и Барнауле. Где ты с ними умудрился познакомиться?» «Про Барнаул я тебя пока не спрашиваю. Знакомых там ты мог завести, когда доставлял туда продовольственные обозы для армии. Но ведь ты раньше никогда не бывал со мной в столице губернии. Так откуда же у тебя в Томске знакомые появились? Кроме того, не забудь также поведать мне о своих тайных делах, которые тебя связывают с политическими и другими непонятными личностями». Услышав такую речь, я удивленно посмотрел на своего отца, но он, заметив мой вопросительный взгляд, неожиданно продолжил: «Демид, не нужно мне делать такое удивленное лицо. Я отвечаю за всех жителей нашего поселения, а твои непонятные связи и дела с политическими могут принести беду и горе в Урманное. Сам прекрасно понимаешь, как имперские власти к политическим относятся. Пока вы со Светозаром прохлаждались в Барнауле, у нас в поселении побывали жандармы из Томска. Они довольно сильно интересовались тобой, твоими политическими взглядами, а также твоими непонятными знакомыми в столице губернии». «Отец, а как жандармы в снежную метель до нашего поселения добрались?» «Нормально они добрались. На трех санях приехали, чтобы с тобой по душам пообщаться. Заявились на следующий день после вашего отъезда. Вам очень сильно повезло, что снежная метель в Барнауле разыгралась. Иначе бы вы прямо на допрос к жандармам пожаловали. Ваше со Светозаром счастье, что никто из жителей поселения не знал, куда вы уехали. Жандармы по всем домам прошлись и везде допросы учиняли. Даже детей спрашивали, видел ли кто-нибудь чужих в поселении или нет. Они очень сильно удивились, узнав, что у нас в поселении все спокойно было, и посторонние люди уже давным-давно в ближайшем Урмане не появлялись. Снежной метели в нашем районе не случилось, а снег лишь сегодня утром пошел, примерно через час после того, как жандармы в свой Томск уехали». «Ты от ответа-то не увиливай, Демид, а давай мне все подробно о своих похождениях рассказывай». «Хорошо, отец», – начал я свой рассказ. Началось все с моего выхода на охоту, как раз перед нашей поездкой в Томск. Проверяя расставленные ловушки и петли, я заметил, что кто-то там уже похозяйничал, самовольно забрав мои охотничьи трофеи. Отправившись по следам неизвестных, я вскоре обнаружил на полянке странную группу из 4 человек. Странность состояла в том, что группа состояла из 3 уголовников и 1 политического. Причем последний довольно старательно пытался выдать себя за матерого уголовного авторитета. Когда они покинули полянку и ушли через старую гать на болоте, то на месте их временной стоянки я обнаружил портмоне из кожи, наполненное крупной суммой денег и странной половинкой сотенной купюры. Вот с нее-то и начались все мои приключения со знакомствами. Отец очень внимательно слушал мой рассказ, не перебивая, и лишь когда я закончил его, спросил меня. «И зачем ты только связался со столь опасными людьми, Демид? Ты же прекрасно знаешь, какое сейчас неспокойное положение в стране. Во многих больших городах и в крупных поселках происходят политические демонстрации, на которых выдвигаются различные требования к царю и имперским властям. Студенты, начитавшись различной революционной литературы, вместо того, чтобы получить образование и профессию, устраивают беспорядки, которые власти подавляют с особой жестокостью. Скажи мне, сынок, где ты успел набраться опасных революционных идей? Пойми, я пытаюсь понять, зачем тебе вообще нужны связи и знакомства с политическими. Отец, но ты же сам учил меня очень внимательно слушать людей, беседуя с ними. Вот во время таких доверительных бесед я и успел набраться опасных революционных идей, сказал я с улыбкой. Теперь относительно того, зачем мне нужны связи и знакомства с политическими. Скажи, пожалуйста, тебе дед несколько лет назад рассказывал о том, что будет большая война? Рассказывал, и не только мне одному. Он говорил, что во сне увидел большую и кровавую войну. Кроме меня, его рассказ о войне слышали Мирослав Кузьмич, Радосвет Казимирович и Богуслав Ярославич. Не понимаю, почему ты сейчас про сон моего отца вспомнил? Ведь война же давно закончилась. Насколько я помню, с японцами 4 лета назад подписан мирный договор. Дед вас не про малую войну на Востоке предупреждал. Он рассказывал вам о совершенно другой войне, которая начнется на Западе. Я сам лично слышал, как он говорил нашему старости Мирославу Кузьмичу, что через несколько лет большая кровавая война придет с Запада. Она по всей земле беду разнесет, но хуже всего будет после войны. Брат восстанет на брата, сын на отца. Кровь будет литься, как реки. И все это будет делаться в угоду наших древних ворогов. Ты хочешь сказать, Демид, что будет еще одна, более кровавая война? Да, отец. И как сказал дед, то, что будет после окончания войны, гораздо страшнее самой войны. В приходской школе нам рассказывали на уроках, что после больших и продолжительных войн многие империи и богатые страны исчезали с карты нашего мира. На их месте появлялись новые государства с иными очертаниями границ. Демид, не нужно верить всему, чему вас учили в приходской школе. Многое из того, что вам говорили на уроках, придумано недавно, по указу имперских властей в различных европейских странах. Не буду с тобой спорить, отец. У тебя на стене в кабинете управы висит современная карта мира, которую ты привез из Томска. Ты можешь показать мне на ней Великую Россию или Великую Тартарию? Или хотя бы нашу прародину, Великое Княжество Литовское? Их там нет. Они исчезли с карты мира после больших войн. Хотя на картах 200-летней давности часть из перечисленных мною стран еще нарисованы и имеют свои границы. К чему ты клонишь, Демид? К тому, что после большой войны с карты мира может исчезнуть любое государство, в том числе и Российская империя. Если она умудрилась проиграть войну маленькой островной Японии, то что будет после войны с большими империями, находящимися на Западе? Ты думаешь, что в результате новой большой войны Российская империя может исчезнуть с нынешней карты мира, как наша прародина? Вполне возможен и такой исход развития событий, отец. Тем более, как я понял из бесед со своими новыми знакомыми, почти везде во всех странах мира растет недовольство народов относительно тех, кто находится на вершинах власти. Ты даже представить себе не можешь, как сильно заметно настойчивое влияние ушлых островитян на политическую обстановку в нынешнем мире. Даже съезды многих политических партий и революционных движений прошли именно в Англии, а не где-то в других странах. И ежели большая война и последующие предполагаемые события все же произойдут, то на обломках нынешней Российской империи могут появиться несколько новых государств. Кто в них придет к вершинам власти, никто не знает. Вот потому-то я и завел знакомство с представителями различных политических партий. Мне надобно, чтобы они все воспринимали меня как своего друга и соратника. Но зачем? Чтобы в будущем уберечь от большой и кровавой беды всех жителей нашего таежного поселения. Ведь если мои новые знакомые когда-нибудь возьмут власть в свои руки, то у них не должно быть никаких причин замышлять что-то злобное против меня и жителей нашего таежного поселения. Они прекрасно знают, что анархистов не интересует сама система власти. Анархистам интересна только свобода и общинная жизнь. Кроме того, моим знакомым известно, что мы не только помогали им в тяжелые времена, выполняя для политических кругов разные поручения. Они прекрасно знают и о том, что одному из беглых политических мы даже жизнь спасли. Отец, ты можешь не опасаться, что кто-то может нас выдать полиции и жандармам, ибо о нас вообще никто ничего толком не знает. Даже наши имена никому не известны. Мое имя знают лишь Карл Оттович Зиллинг, заведующий всеми аптеками нашей Томской губернии. Он также является одним из управляющих аптечного магазина «Штоль и Шмидт». А кроме него, мое имя знают Иван Лютич и Феликс Ченсный. Но они никогда не выдадут меня имперским властям. Как я понял из долгих и доверительных разговоров с Феликсом, он среди своих верных товарищей не последнее место в руководстве социал-демократической рабочей партии занимает. Имперскую власть он ненавидит до глубины души, ведь царские власти лишили его всего и сослали в Сибирь. Так что у него не может быть никакого повода идти на поклон к властям и доносить на меня. Иван Лютич также нас никогда не предаст, ибо он для меня стал как близкий родич. Как я уже сказал, из знающих мое настоящее имя остается только один лишь Зиллинг. Но тут я встану на защиту доброго имени Карла Оттовича. Ибо он, увлекшись трудами Бакунина, стал сторонником анархизма и никогда не будет доносить на меня в полицию или жандармам. Но ведь жандармы из Томска были у нас в поселении, и допрашивали они наших жителей именно о тебе, Демид. Значит, им кто-то сообщил о твоих встречах в столице губернии. Просто так жандармы бы не приехали к нам. Разве я не прав, сынок? Ты прав, отец, но почему ты подумал о предательстве моих новых знакомых и совершенно выпустил из виду других людей? Каких других людей? Отец, ты сам мне сказал, что хозяин здания в Томске. Я имею в виду тот доходный дом, где мы снимали номера. Приходится дальним родственникам главному жандарму Томской губернии. Неужели ты думаешь, что хозяин здания по-родственному не сообщает главному жандарму о том, как у него идут дела? Кто с кем встречается в его ресторации или в номерах? Про телефонисток, нанятую прислугу и работников доходного дома я даже напоминать тебе не буду. Я ни за что не поверю, что среди них нет хотя бы одного человека, кто работает на жандармов. Ведь не просто так в меблированных комнатах доходного дома и гостевых номерах никогда не было ни одного случая даже мелкого воровства. Все тамошние работники и прислуга прекрасно знают, что кто-то из обслуги связан с жандармами. Я не очень-то сильно удивлюсь, ежели станет известно о том, что твой знакомый, Вильгельм Максимилианович, самолично попросил присматривать за тобою и теми, кто с тобой приезжает, своего родственника. Ты думаешь, Демид, что за мной тоже следят по просьбе Вильгельма Максимилиановича? Вполне возможно и такое. Хотя я думаю, что наблюдение за тобой, отец, и за Радосветом Казимировичем уже давно снято. Они проверили, что вы привозите отчеты и встречаетесь только с представителями губернской власти, а потом уезжаете домой. Какой смысл жандармам за вами следить дальше? И неожиданно вы приехали в Томск не как обычно, а вместе со мной. Вот хозяин доходного дома и дал задание своим людям, а также прислуге в номерах, присмотреть за новым постояльцем. Ты сам подумай, какие у него могли появиться мысли насчет меня. Вроде все как обычно. Появляется князь со своими сопровождающими. Но теперь они приехали не одни. С ними прибыл сынок князя, который раньше в Томске никогда не бывал. И что же видит хозяин данного заведения и его управляющий делами? Пока князь с сопровождающими уезжает по своим делам, княжеский сын встречается с заведующим аптеками Томской губернии. Даже если встреча в зале ресторации вполне могла пройти совершенно случайно. Мало ли кто за завтраком ненароком познакомится и поговорит на обычные темы. Ну там о погоде или про цены на различные товары в империи. То наше общение в номере случайным уже никак не назовешь. Какие такие дела могут быть у заведующего аптеками сыном князя? А тут вдобавок еще одна странность накладывается. Посетитель отлучался из номера, дабы поговорить по телефону. Ежели разговор прослушали, то из него тоже, похоже, ничего не поняли. Вот хозяин заведения, или же его верный человек, и сообщил главному жандарму о выявленных странностях в поведении сына князя и об его непонятных встречах. Дальше все просто. Вильгельм Максимилианович, прекрасно зная, где проживает князь и его взрослый сын, сразу послал своих подчиненных выяснить, что же происходило в заведении его родственника. «Как у тебя все просто получается, Демид. Вот только ты забываешь об одном. Жандармы просто так никуда не ездят. Для любой поездки у них всегда есть весомые основания». «Я знаю, отец. Но могу тебя уверить, что даже имеющиеся у жандармов основания никак не смогут связать меня с политическими и с их делами. Скорее всего, жандармы попытались связать мою деятельность с уголовниками. Если они прослушивали телефонный разговор Карла Оттовича, то там могли прозвучать клички уголовников «Каленый», «Рваный» и «Клёст». А так как в уголовной среде у жандармов имеются свои осведомители, то, скорее всего, именно через них подчиненные Вильгельма Максимилиановича и попытались выяснить, кто из уголовников носит кличку «Князь». Насколько мне известно, почти все аптекари во многих городах империи частенько снабжают представителей уголовного мира различными лекарствами и наркотическими средствами. Если у главного жандарма Томской губернии появились весомые основания, именно по данной линии, то политическую деятельность приписать они мне никак не смогут, при всем своем желании. «Значит, ты окончательно решил связать свою жизнь с политикой, Демид?» «Нет, отец. Политика меня вообще не интересует. Но ежели для сохранения жизни наших поселян мне надобно будет предстать перед людьми в образе политического, то я пойду на такой шаг. Тем более, что многие мои новые знакомые воспринимают меня именно как убежденного анархиста, которому удалось воплотить в жизнь многие идеи Михаила Александровича Бакунина. Притом воплотить их не где-нибудь там, за границей, а в своем родном поселении. Ты можешь удивиться, но твои задушевные беседы с Феликсом еще больше убедили всех моих знакомых в Барнауле в правильности такого мнения. Они теперь искренне считают, что у нас все жители в поселении убежденные анархисты. Но не какие-то мутные оголтелые горлопаны, как в больших городах империи, которые за всю свою жизнь ни одной книжки не прочитали, в том числе и научные труды по анархизму, а довольно спокойные и рассудительные люди, по-доброму относящиеся ко всем представителям революционных движений и политических партий в империи. Некоторые представители социал-демократов даже хотели, чтобы я влился в их ряды, но после всего лишь одного моего вопроса во время последней беседы они потеряли ко мне всяческий интерес. И что за вопрос ты им задал? Понимаешь, отец, во время наших бесед молодой аптекарь Семен постоянно цитировал труды господина Маркса и труды других европейских теоретиков-социалистов. И весьма часто его речи заканчивались фразой, что после свершения мировой революции все империи на Земле должны быть разрушены до самого основания, что необходимо отменить все законы и уложения, способствующие угнетению порабощенных народов. Вся власть в новообразованных государствах должна принадлежать народу. Вот после такой яркой и вдохновенной речи, во время последней беседы, я и спросил его: «Семен Маркович, поясните мне, пожалуйста, о каком именно народе вы говорите?» Молодой аптекарь тут же замолчал, не зная, что мне ответить. Зато Феликс честно смеялся от всей души. «И что теперь ты будешь делать?» «Сейчас я пойду домой и отправлюсь попариться в баню. Потом покушаю и лягу спать, отец». «Демид, я тебя спросил о твоих дальнейших действиях. Мне хватит одного случая, что из-за тебя к нам в поселение приезжали жандармы», — строго сказал отец. «Нашим жителям совсем не понравилось то, что их допрашивали жандармы, а тебе и твоей непонятной деятельности. Ты же прекрасно понял, что я спрашивал у тебя не о том, чем ты займешься именно сейчас. Я жду твоего ответа». «Хорошо, отец, я отвечу. В дальнейшем я буду заниматься только охотой. Нам понадобится очень много мяса, чтобы обменять его на различные крупы, а также зерно и муку. Если вскоре начнется большая война, как говорил дед, то в первую очередь в империи начнутся проблемы с хлебом. Все виды круп, отборное зерно, пшеничная и ржаная мука начнут исчезать из продажи, а цены на них полезут вверх. Мы должны создать для поселян такие запасы, чтобы избежать голода не только во время войны, но и в последующие тяжкие времена. Так что вам с тестем и старостой поселения придется постараться создать как можно больше тайных хранилищ для хлеба и других продуктов питания. Кроме того, я думаю, что для покупки перечисленного необходимо привлечь всех мужчин нашего поселения, дабы уездные или губернские торговцы зерном, мукой и другими продуктами питания не смогли заподозрить, что мы делаем себе продуктовые и хлебные запасы. Не проще ли сразу раздавать весь закупленный хлеб и продукты питания жителям нашего поселения? Они ведь сами могут сделать тайные хранилища для зерна и скрытые ледники для хранения продуктов. Ты прав, отец, так действительно проще. Вот только ты, похоже, забыл, что рассказывал дед Богуслав. Он говорил, что во время любой войны имперские власти всегда изымают хлеб у селян, а также различные продукты питания. Ведь первым делом им нужно кормить войска своих армий. Да и о своих собственных потребностях представители власти никогда не забывают. Вспомни, что даже во время недавно закончившейся войны с Японией имперские власти покупали зерно и остальные продукты по своим низким закупочным ценам, а где-то просто изымали все излишки продовольствия у крестьян. Неужели ты полагаешь, отец, что такое изъятие хлеба больше никогда не повторится? Может, ты думаешь, что после окончания войны с Японией власти вернули хлеб тем крестьянам, у которых он был ранее изъят? Нет, дорогой мой отец, такого не случилось. Все оставшиеся запасы изъятого у крестьян хлеба высшие имперские власти через своих доверенных торговцев продали за границу. Про изъятое у крестьян иное продовольствие я тебе даже не буду упоминать. Официально его просто списали, как испортившееся, а на самом деле все пустили в продажу на рынках и базарах. «Не может такого быть», – удивленно сказал отец. «А ты, когда повезешь свой отчет в губернию, просто поинтересуйся у своих знакомых, какая из стран больше всего продала хлеба за границу после окончания войны с японцами. А также попробуй узнать, насколько снизились цены на продукты питания на рынках и базарах в крупных городах сразу же после окончания той войны. Думаю, что ответы тебя еще больше удивят». «Подожди, Демид. А как же люди в деревнях и селах? Им же нужно чем-то питаться». «Полагаешь, такие вопросы когда-нибудь интересовали царей, императоров, королей или тех, кто находится у вершин власти? Да они только лишь о себе думают, о несметных богатствах, о шумных балах или европейских нарядах и прочей вольготной жизни. О простом народе никто из них никогда не думал и не думает, так как они считают, что крестьяне и селяне для себя еще хлеб вырастят, ибо для данной работы те и рождаются». «Сынок, ты сейчас говоришь точно такие же слова, как кричали горлопаны от политических партий во время демонстрации студентов в Томске перед городской думой». «Скажи мне, отец, а разве они кричали неправду? Хоть слово лжи из их уст прозвучало?» «Нет. Я тебе больше скажу, во время общения со своими знакомыми в Барнауле мне рассказали об одной европейской принцессе. Так вот, когда ей дворцовые слуги доложили, что у крестьян нет хлеба и они голодают, принцесса им ответила: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Глупость какая-то. Не буду с тобой спорить, отец. Европейская принцесса действительно сказала глупость. Но данную глупость цитируют не только революционеры различных партий во всех странах Европы и Российской империи. Ее нынче можно услышать из уст простого рабочего или крестьянина. Как ты думаешь, вот такие высказывания венценосной особы смогут привести к какому-нибудь порядку в нынешних странах? Такие высказывания могут привести только к хаосу во властных кругах и к беспорядкам в странах, Демид. Но мне пока непонятно, почему ты сейчас привел как пример фразу, сказанную европейской принцессой. Мало ли какие глупости говорят венценосные особы внутри монарших дворов Европы. Такие речи никогда не должны выходить за пределы дворцов. Видать, у кого-то из слуг принцессы очень длинный язык. Вот тут я с тобой полностью согласен, отец. Такие слова никогда не должны покидать стен, где они были произнесены, ибо любой человек всегда может сказать в своем ближнем кругу какую-нибудь глупость. И венценосные особы не являются исключением. Только ты почему-то не учитываешь того факта, что помимо различных слуг во всех дворцах Европы и мира всегда полно высокопоставленных дворян, которые либо по своим личным убеждениям, либо за довольно большие деньги служат островитянам. Иначе как объяснить тот момент, что все представители революционных партий и политических движений узнают данную фразу европейской принцессы во время своего пребывания в Англии? Дед всегда говорил, что если две стороны воюют или враждуют между собой, то всегда надобно искать третью сторону, которой сие выгодно. Вот и получается, что главным источником всех войн, хаоса и беспорядков во всех странах являются островитяне, ибо только им выгодно сохранять напряженное состояние в мире. Думаю, ты сам прекрасно понимаешь, что данное утверждение не касается простых рабочих и селян, которые в бедности проживают на Оловянных островах и сами еле концы с концами сводят. Когда я тебе сказал, что островитяне – главный источник зла на Земле, то говорил я именно о правящих кругах Англии. «Откуда в тебе взялась такая ненависть к островитянам, Демид?» – удивленно спросил отец. «Во мне нет ненависти к ним, отец», – ответил я устало. «Ты же сам о том прекрасно знаешь. Ненавидеть можно лишь того, кого знаешь лично». «Мне понятны твои мысли, сынок. Иди домой. Семья и баня уже заждались тебя, а я здесь еще немного задержусь. Мне надо бы на отчет о пребывании в поселении жандармов из Томска закончить». Быстро одевшись, я покинул нашу поселянскую управу и направился домой. А на улице все так же падали хлопья пушистого снега. До самого прихода весны я с неразлучными братьями пропадал на охоте. Довольно часто нам приходилось уходить далеко за чертову сопку, дабы живность и дичь в ближайшем к нашему поселению Урмане полностью не исчезла. Ведь моей знакомой рыси, а также ее потомству, тоже надобно было чем-то питаться зимой. Коптильни в поселении дымились почти без перерывов, так как староста Чеслав Нечаевич организовал из молодых мужчин еще несколько групп охотников. Вот только они ходили на охоту в другую от поселения сторону. Наши обозы, груженные различными копченостями, 2-3 раза в неделю отправлялись в ближайшие уездные города и крупные селения, чтобы на местных рынках обменять плоды наших ежедневных трудов на мешки с различными крупами и хлебным зерном. Кроме того, я никогда не прекращал поиски ближайших к поселению порталов, чтобы вновь очутиться на базе наблюдения и узнать, как там обстоят дела у моих старших родичей и друзей.